чувствуется уважение, если не страх. У преподобного отца Муна две правые руки. Полковник Пак и преподобный отец Квак. Он находится в Соединенных Штатах всего 5 или 6 лет. Он контролирует церковь, ее миссионерскую деятельность. Мы обязаны ему последней публичной письменной версией божественных принципов нашей Библии. Он отвечает за ортодоксальность нашего учения. Таким образом, решение о помощи во что бы то ни стало партизанской войне, мескита и беженцам, являющимся ее естественным резервом, было принято в святая святых, в ближайшем окружении отца. Расчет мунистских стратегов, в общем, верен. Хотя есть сомнения в эффективности 1500 бойцов Миссура, ослабленных сварами их вождей, выходцев из разных народностей, плохо тренированных и, по традиции, чуждых никарагуанским воинам. Однако не стоит забывать, что с 1980 года проблема мескито остается лучшим политическим козырем американцев в партии, начатой Вашингтоном против сандинистов. Массовые переселения индейцев с Атлантического побережья вызвали первые нападки официальной церкви на правительство в Манагуа. Обвинение в том, что идет геноцид мескито, убедило американское общественное мнение, оно всегда стремится искупить преступления истребителей апачей, в нечистоплотности никарагуанские коменданте. Именно досье «Атлантическое побережье» омрачает отношения между сандинистами и европейской социал-демократией. Ведущие органы массовой информации правых незамедлительно подхватили тему и в несколько месяцев превратили эту индейскую общину в 150 тысяч душ, в свой избранный народ. Жертвы сменяющих друг друга диктатур, несколько миллионов гватемальских индейцев, перемолотых жерновами истории, не получили права на такое признание. Конечно, хроника кровавых преступлений сандинистов на индейских землях не всегда убедительна. Во Франции «Фигаро магазин» опубликовала гигантскую фальшивку, фотографию нескольких горящих трупов. Надпись гласила, что это тела индейцев мескито, убитых народной армией сандинистов. После проверки выяснилось, что фотография сделана несколько лет назад во время гражданской войны при Сомосовском режиме, а спичками чиркали члены Красного Креста. В 1979 году трупы разлагаются по обочинам дорог. Но не все ли равно? В главном мунистский генштаб не ошибается. Когда в 1984 году ЦРУ прекращает официальную помощь Контрас, индейские мятежники побережья набрали завидный капитал симпатии, а гражданские руководители НДС безуспешно пытаются скрыть тот факт, что 99% офицеров их штаба состоит из самосовских служак. Поэтому необходимо убедить западноевропейские правительства и общественное мнение, что Контрас — это и мятежники мескито. Этому способствуют и усилия ВФПД и Кауза в Гондурасе. В гондурасских лагерях Рус-Рус и Пранца, в Пуэрто-Лемпира, в Никарагуа, Джон Ли Андерсон увидел их активистов за работой. Они работали скрытно, но эффективно. Агенты-ученики. Идея слить бывших офицеров Самосы в одно более благообразное целое пробивает путь и в ЦРУ с начала тайной войны. Первые попытки начались через некоторое время после избрания Рональда Рейгана на первый срок президентства –